Вы слушаете фрагмент программы «Основы божественного замысла. Иконы Рави. Сказитель Сурьяр». Икон бытия или икон явления, или икон Белобога, икон небытия, растворения Чернобога. Потом за ними будет икон меры. Икон Белобога или икон бытия, потому что, как мы сказали, да, в замысле возникает два отражения, икон света, икон тьмы. Все в мире является, меру бытия своего выбирает, меру бытия выбрав, вновь во тьме исчезает, срок новый для явления ожидает. Вот оно примерно так говорится. Но это в замысле. Вот как раз это в замысле, потому что я сегодня, естественно, не весь его зачитал, потому что текст слишком был бы большой, и лучше мы малый текст разберем, как я и говорил во всех передачах. Я говорю, лучше мы сегодня несколько слов всего разберем, поймем мы глубинную составляющую, чем будем не углубляться, а растягаться по огромным текстам. Вот, читаю икон Белобога. Икон явления замысла. Мысль, великая замысле пребывает. Смысл един, мысль та для всего в мире утверждает. Смысл тот в мире является. То, что прежде в небытие пребывало, то мысль духом и светом в мире восстала. Явленное, порожденное бытие свое в мире являет. Путь деяния своего со всем сущим сбивает, проявляет, мир изменяет. Белобог то, что проявлен, направляет. Меру бытия тому, что явлен, Белобог являет. Через то мир бытие свое продолжает, через то мир сам себя изменяет. Мера всему для тебя определяет, время всему сущим мир являет. Вот он бытия. Подразумевается ключевой момент, потому что если мы вернемся, тут у нас просто недавно был хороший разговор с человеком, который достаточно глубоко погружен в индийскую, ведическую традицию, и у них там есть три мудри, да, три ипостаси. Все вы их наверняка слышали. Брахма, Вишну и Шива. Брахма — создатель, проявитель, да, ну вот в нашем случае как бы Белобог в той или иной степени, можно было сказать. А второй — это Вишну, тот, который сохраняет. И третий — это Шива, который разрушает, открывая возможность проявления нового. Собственно говоря, можно было бы эту модель рассматривать и принимать, но просто наша составляющая, она, с одной стороны, не противоречит, потому что это все единство замысла, все, что проявлено, какое-то время существует, сохраняется, когда мера бытия проходит, все, что проявлено, оно исчезает. Ну, как я и говорил, то, что проявлено в свете, то через какое-то время свет, мысли и силу, которые в него были заложены, расходуют и снова во тьму не сходит, ожидая того времени, когда свет, опять эту праматерию, тьму, тьма в данном случае, как мы уже не раз разбирали, не есть ни плохое, ни хорошее, это просто праматерия для того, что может проявиться. У нее просто включен один из основных фонов, который проявлен во тьме, как фоны и на мире. Это все, что свою меру бытия собрало, то есть просуществовало то время, которое было отменено. Вменено, оно спокойно растворяется и исчезает во тьме, становясь как проматерией для следующих проявлений. Ну, как мы можем наблюдать эту ситуацию во всем мире, что свет небесный, солнце и сурья нашего нисходящего исходит на землю, и из тьмы, из-под земли вдруг пробивается какой-то росток, именно из-за того, что свет уже нагрел Землю и, скажем, в том или ином виде, в виде тепла, в виде луча, проник на определенную глубину. И то зерно, вот так, что такое тьма, это хранилище всех зерен, всех возможностей для проявления всех форм бытия и всех и многих форм жизни. Не всех, но многих, потому что человек, как существо проявленное, точно так же, ну вот наше тело, если мы внимательно на него посмотрим, оно состоит из земли. Ну, не из самой земли, а из тех первоэлементов химических, из которых состоит эта земля. И наше тело получает все необходимые элементы как раз из земли. Через еду, через воздух мы собираем свое тело. И когда время пребывания жизни в нашем теле заканчивается, наше тело точно так же опять становится землей. И это вечное коловращение. Поэтому я всегда говорю, не надо себя соотноситься с своим телом, потому что то тело, которое вы там часто ассоциируете с собой, это просто набор химических элементов, собранный по определенной схеме системе, и который на время заселился в ваш дух, в вашу душу, которая здесь постигает свой опыт и является двумя глазами из 16 миллиардов глаз, которые сегодня смотрят на Землю. И эти глаза в моменте являются глазами самого прародителя, потому что через ваши глаза вот точно так же смотрят на этот мир. Вот что такое как бы явление Белобог. В нашем случае, если обращаться к нашим богам, на этой ипостаси в большей степени, больше всего все-таки проявляется Творог, потому что он является первым ликом проявляемых рода прародителя, который, собственно говоря, является источником или родителем для тех самих богов, которые пребывают в мире, построенном светом. Потому что в более темных или там навных мирах, где свет, необходимость проявления света не так или во тьме, там Велес в своем темном лике во всей полноте пребывает, и, собственно говоря, он является уравновешивающим началом и, скажем, в той или иной степени отражением, наверное, Чернобог. Ну, Чернобог в данном случае, опять же, люди часто боятся, как мы, так и Чернобога. Нет, Чернобог в данном случае, как и Белобог, это принцип. Как Белобог – принцип проявления, и почему он как раз является первоконами, потому что первоконы формируют все всемирие, откуда возникает правило движения сил, реализующих замысел, проявляющих всемирие. И Чернобог или там Велес или Шива в этой индуистской традиции, то, что для того, чтобы мир развивался, он должен постоянно изменяться. И те события, те формы, которые выбрали уже свою задачу в этом мире, выбрали кровь своего бытия, они исчезают. И, собственно говоря, функция Чернобога, она в данном случае практически ничуть не меньше, чем функция Белобога, потому что если бы мир был статичен, просто был свит светом и направлен духом прародителя, как через замысел, вот он остановился бы и не изменял. Но все формы, которые здесь проявляются, они рано или поздно разрушаются, и через это освобождается возможность для новых форм. И, собственно говоря, сама мера уже проявленной материи, которая, ну, как мы знаем, такой, может быть, не самый удачный пример, но тем не менее, называется вторичные ресурсы, потому что из спиленного дерева мы строим дом, из там нефти получаем пластик, этот пластик потом многократно перерабатываем, получаем новые изделия. Вот что такое кон Белобога. Все, что в мире есть светом, является свет, тот замысле духом великим проявляют. Тот замысел все формы проявляют, светом, силой и мерой все формы наполняют. Как время явления пройдет, всякое явленное в небытие уйдет. Свет тебе возвратится, мысль снова струит. Форма новая проявляет из небытия светом новое возвратит. Вот, и поэтому, если возвращаться к премудрости индийской Брахма, Вишну и Шива, собственно говоря, с момента появления любого предмета, любой вещи, любого физического тела, нашего в том числе, с момента его появления, в нем уже заложена мера бытия света, мера бытия сила и мысль. Мысль, сила и свет — три составляющие любой формы, которые есть. И, собственно говоря, есть такое понятие ионное излучение. Собственно говоря, все формы в этом мире, они имеют, ну, производят ионное излучение. Это как раз та сила, которая в них пребывает, она выходит из этих. В данном случае это как раз свет, как основная сила, которая проявила форму. Мысль каждой форме, да, мысль — это первая идея Эйдос, как говорили древние философы, она точно так же имеет в себе мысль материальную, мысль имеет материальную основу, она создает, ну вот, как условно, в батарейке электрическое поле или на флешке поле, которое сохраняет те или иные данные, то все равно через какое-то время флешка может утратить. Это тот же самый процесс, что тонкая составляющая из любого предмета, она уходит. Свет уходит, мысль уходит, вместе с ней, со светом уходит сила. Соответственно, в какой-то момент все, что сегодня казалось твердым, или вчера, сегодня просто становится пылью под ногами, превращаясь, ну, как бы, в следующую форму, там, та же пыль будет. Станет землей, глиной, в которой пойдет зерно и нагреется солнцем, и опять она, эта глина будет питать какое-то растение, выводя себя на более высокую форму существования в этом мире, потому что камни имеют одну жизнь, это тоже жизнь, это тоже форма существования. Растение имеет более, с одной стороны, короткую, но зато более проявленную, оно уже в состоянии принести свои плоды и продолжить уже в других. Но уже свой круг перерождения реализует. И точно так же человек, реализуя эту ситуацию, проходит дальше. Человек через детей, через перевоплощение, он пребывает. Вот что такое. Поэтому, как я говорю, каждая вещь, как появилась, она с этого момента, она постепенно движется в сторону Чернобога. И когда в какой-то момент условно баланс света Белобога и тьмы Чернобога превышает, тьма, тьмы становится той, в том или ином проявленном элементе этого мира, становится больше, значит, срок его бытия уже подходит. Сейчас поэтому я зачитаю кон Чернобога. По большому счету мы сейчас как раз об обоих два этих кона практически разобрали, но тем не менее зачитаю, потому что мы не проговорили их в должной мере, в должной, ну, имеется в виду, саму формулу кона я не проговорил. Вот, читаю кон небытия, кон Чернобога. Все прежде явление в неявном пребывало в великой тьме, оно пути свои собирало. В Нави темной, как суть явления будущего, себя собирало. Сроки явления пришли неявные, в яви себя обрели. Мысль, смысл, силу и свет собрали. Во яви меру своего бытия пошли. Время бытия своего обрели. Меру делания своего собрали. Срок бы бытия явлению каждому идет. Свет источает мысль, оттуда идет. Время пройдет, срок и меру каждое явление соберет, и вновь небытие уйдет. Вот так звучит он Чернобога, небытия. Поэтому мы, проявляясь, то, о чем я говорил, что у нас мы можем говорить, что есть время сохранения, да, каждая проявленная форма, она должна осуществить свою миссию в этом мире. И собрав ту необходимость, тот, возможно, опыт, уйти в небытие. И это ключевая позиция нашего мира. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.